Дрожащее грязное тело, приткнувшееся в технологической нише, изнывало от жестокой лихорадки. Потрескавшиеся губы, заострившиеся скулы, иссушенная кожа — все говорило о высокой температуре и обезвоживании. Будь Вертинский обычным парнем только из костей и плоти, он бы умер. Но его умная технологическая начинка перешла в аварийный режим, начала сберегать каждую каплю воды, многократно прогоняя через фильтры и снова отсылая драгоценную влагу в кровь. Ничего в отходы. Обезвоживание и высокая температура — смертельная комбинация. Но воду нельзя очищать бесконечно. Часть ее все же нужна для вывода токсичного мусора, собранного с больного организма. Загустевшая в венах кровь едва бежала. И за это снова надо благодарить искусственное сердце, не знающее усталости, что продолжало ровно биться. Но обезвоженный мозг долго не продержится. Пересохшие губы едва заметно двигались, выплевывая никому непонятные слова. Не просто слова. Холодный бесстрастный список, важнейшая информация, его главнейшая жизненная цель. «Бассере Сальвати, он же Бас, женат, двое детей, чиновник. Гильермо Ксавье, он же Гикс, холост, инженер. Мишель Линдрос, он же Линдро, полицейский. Вольфганг Ман, он же Ржавый, возраст 32 года, холост, специальность не установлена». Короткая пауза. Сухой выдох сдувает пыль. И снова слышны шипящие слова. «Бассере Сальвати. Женат. Двое детей. Чиновник. Второй сектор. Гильермо Ксавье. Холост. Инженер. Третий сектор. Мишель Линдрос. Коп. Четвертый сектор. Вольфганг Ман. Холост». Устройства внутри истощенного лихорадкой тела загудели чуть громче. Деформированная грудная клетка содрогнулась. Нортис дернулся в судороге. Затих. «Бас. Гикс. Линдро. Ржавый. Бас. Гикс. Линдро. Ржавый. Бас. Гикс. Линдро. Ржавый. Бас. Гикс. Линдро. Ржавый. Бас. Гикс. Линдро».